Глава 18. Из клуба вышла в каком-то странном состоянии. Вроде все хорошо прошло, весело, задорно, с огоньком. Но вместе с тем, где-то под сердцем, горьким осадком лежали свои собственные слова. Вся та хрень, что я самозабвенно городила, расписывая свою семейную жизнь, мужа, которым я якобы кручу, как хочу, а он, идиот такой, только слюни на меня пускает. И глаза от восторга закатывает. Стоит немного за ушком почесать. Фу, гадость какая. И я гадкая. Гажи их всех вместе взятых. Похоже, пора с этими небылицами заканчивать, пока у меня осталась хотя бы капля уважения к самой себе. Можно ведь было просто сказать: «Да, вышла замуж. Да, живем как можем». Ну что ты, такой вариант для лохов. Кристине же надо, чтобы все вокруг смотрели на нее квадратными от восторга глазами и восхищались ее адской коварностью, острым умом и еще фиг знает чем. Теперь все уверены, что я просто богиня, пригревшая под своим крылом убогого. Ох, блин, фантазерка-сказочница. Эх, и надавал бы мне этот убогий по жопе, если бы узнал, какие я сказки про него сочиняю. Ладно, хоть точек пересечения у него с этой компанией нет. Может, пронесет? Постояла на крыльце пару минут, потом махнула рукой, что толку теперь заниматься самоедством. Поздно. В следующий раз просто надо голову вовремя включать и не молоть языком всякий бред. Еще раз досадливо покачала головой, в очередной раз поражаясь ерунде, которую так самозабвенно творю. Ладно, проехали, переживем. Осмотрелась по сторонам в поисках такси, как назло поблизости ни одной машины с шашечками. Недовольно нахмурившись, полезла за телефоном. Нашла в списке контактов номер и нажала вызов. Почти тут же ответила девушка-оператор. «Я уже сказала, где я и куда мне надо, когда из-за угла показался знакомый белый ягуар». «Отлично! Это он уже с дел своих вернулся? Или специально сидел в машине целый час и ждал меня? Этого только не хватало. Хотя надо поговорить с ним. Расставить все точки над «и», чтобы не было недопонимания». Поравнявшись со мной, Градов опустил стекло и сдержанно спросил: «Домой?» Получив ответ, кивком указал на соседнее место: «Садись, довезу». Не стала заставлять просить его дважды. Оператор уже уточняла заказ, когда я бесцеремонно ее перебила словами «спасибо, уже не надо» и сбросила вызов. Затем села рядом с Максом. Он скользнул по мне непонятным взглядом и, не говоря ни слова, плавно тронулся с места. В полном молчании ехали по вечерним проспектам. Не знаю, как Градова, а мне было неудобно, неуютно, тревожно. Вроде поговорить хотела, а никак не получалось открыть рот и произнести хотя бы пару слов. Тишину нарушил мой телефон. По мелодии поняла: Артём, красавец. Вот прямо чувствует, когда звонить надо, чтоб масло в огонь подлить. «Да», — ответила, чуть устала. «Привет, как дела?» «Всё хорошо, Тём». Краем глаза заметила, как Макс поджал губы и сильнее обхватил руль ладонями. «Всё ещё дебоширишь?» Поинтересовался Зорин, и по его интонации не получилось понять, усмехался он или недоволен. «Нет, уже еду домой», — покосившись на Макса, зачем-то добавила: «На такси». «Что-то ты рано?» — подозрительно спросил муж. «Скучно было». С удивлением признала, что действительно никакого веселья в привычной компании не испытывала. Какое-то все ненастоящее, синтетическое, суррогат. «Что, никак без папки-то?» Послышались привычные насмешливые нотки. «Никак», — ответила, улыбаясь от уха до уха, не в силах сдержаться. Мы с ним говорили еще пару минут, после чего пожелали друг другу хорошей ночи и отключились. В тот же миг Градов утопил педаль газа до упора, и ягуар рывком ускорился. Хотела спросить, что он творит, но машина с заносом вошла в поворот и меня швырнула в сторону, больно приложив плечом к дверце. Макс гнал, как сумасшедший, не разбирая дороги, и в какой-то момент стало страшно, что мы врежемся в какой-нибудь столб, ограждение или вообще в дом. «Градов, что ты творишь?» прокричала, вцепившись в ручку побелевшими пальцами. «С ума сошел! Остановись немедленно!» Ему похеру на мои вопли. Только хмыкнул и воткнул следующую передачу. То, что домой он меня уже не везет, я догадалась. Но когда вылетели на загородную трассу и понеслись прочь, нарушая все скоростные режимы, стало не по себе. Что этот безумный задумал? Он гнал вперед, зло глядя на дорогу, и даже ни разу не удостоив меня мимолетным взглядом, я притихла и, отвернувшись от него, сердито смотрела на проносившиеся мимо темные силуэты деревьев. Спорить с ним сейчас бесполезно. Он просто не услышит меня. Спустя некоторое время почувствовала, что скорость стала снижаться. Макс, по-видимому, спустил пар и начал успокаиваться. Вскоре машина выехала на широкую обочину и остановилась. Мы так и сидели молча. Я, глядя на раскинувшееся за окном поле и раздраженно постукивая ноготками по дверце, а Макс, откинувшись на спинку сиденья и прикрыв глаза. «Ну и?» – поинтересовалась минут через 10. «Еще посидим, подумаем о жизни, или ты, наконец, соизволишь отвезти меня домой?» Не отрывая затылок от подголовника, развернулся в мою сторону. По его взгляду я поняла только одно – злой, очень злой. Фыркнув, снова переключила внимание на окружавший нас ночной пейзаж. Мне на его злость как-то вообще фиолетово. «Я домой хочу. Спать хочу. У меня виски ломит от сегодняшнего вечера. Устала? Нахрена я вообще села в его машину? 3 минуты не могла такси подождать? Уже давно была бы дома». Так и не раскрыв рта, Макс вышел из машины и, заправив руки в карманы брюк, побрел вперед, пиная попадавшиеся под ноги камушки. Я продолжала сидеть в салоне, подпирая щеку рукой и размышляя о том, что же за вечер такой дурацкий выдался. Время неумолимо бежало вперед, а Макс и не думал возвращаться. Стоял, устремив взор куда-то вдаль, к темному, едва различимому горизонту. Мне это надоело, поэтому с тяжелым, обреченным вздохом выбралась из машины и, чуть поежившись, пошла к нему. «Извини, что отвлекаю от сладких дум». Даже не пыталась скрыть язвительность в голосе. «Но я хочу домой. И раз ты меня сюда привез, то будь добр, отвези обратно». «Ага, сейчас». В тон мне ответил он и недовольно поджал губы. «Да, прямо сейчас». В ответ тишина и очередной раздраженный взгляд. «Черт, как же мне все это надоело. Вообще, какого фига ты устроил? Что это за безумные гонки и ночной выезд на природу?» Я сложила руки на груди. Макс с досадой цокнул языком и развернулся ко мне. «А ты типа не поняла?» «Представь себе, нет». Раздраженно повела плечами, буравя его сердитым взглядом. «Твою мать! Крис, ты дура, да?» Градов нервно начал шарить по карманам в поисках сигарет. Я сдержанно кивнула в сторону машины, намекая, что он забыл их на приборной панели. Макс еще раз выругался, не глядя на меня, вернулся к машине и, зло распахнув дверцу, заглянул внутрь. Через минуту вынырнул обратно с пачкой в руках. Я искоса наблюдала за тем, как он раздраженно рывками вскрывал новую упаковку, отбрасывал в сторону целлофановую пленку, доставал сигарету и делал первую глубокую затяжку. В голове легкой бабочкой пролетела мысль: «Как хорошо, что Зорин не курит». Максим, глядя куда угодно, только не на меня, выпустил облако никотинового дыма, чуть щурясь, и я видела, что он зол до невозможности. «Какого хера ты это сделала?» Наконец спросил он, еле совладав с голосом. «Так было надо?» Снисходительно, чуть приподняв бровь, спокойно ответила и, отворачиваясь, отошла от него подальше. Еще не хватало с сигаретами провонять. «Кому надо было?» «Мне?» «Ах, ну да, конечно». Он досадливо мотнул головой. «Тебе». «Ладно, уточняю вопрос. Нахрена тебе это было надо?» «Отец поставил мне условия. Чтобы получать деньги, я должна была их выполнить». «Условия?» Он резко обернулся ко мне. «Насколько я помню, речь шла о поиске работы». «Был 2 варианта», спокойно уточнила, рассматривая носки своих туфель. «Найти работу или выйти замуж. Одно из них я выполнила, так что все пучком». Он снова нервно затянулся. То есть, чтобы получить деньги, ты живешь и спишь с каким-то мужиком? Я правильно понял? Знаешь, как это называется? Еще одно слово, Градов, и я уйду. Куда? До города 10 километров. На лабутенах своих, что ли, подсокаешь? Вперед можешь херачить. Махнул рукой в сторону дороги, темной лентой, уходящей вдаль. Не смею задерживать. Он злился настолько сильно, что даже не пытался себя контролировать. Но неужели полагал, что буду терпеть его грубость? Да пошел ты! Я развернулась. Если думал, что не уйду, глубоко ошибался. Пусть ноги сотру, пусть потом босиком пойду, оставляя за собой кровавые следы. Пусть прокляну все на свете. Но терпеть эти наезды не стану. Сложив руки на груди, пошла в сторону города. Дорога не близкая, так что ночь обещала быть очень долгой. «Ты это серьезно?» Услышала громкий вопрос в спину. «Серьезнее не бывает». Прошла мимо его машины, ни на секунду не задерживаясь, даже головы не повернув, даже взглядом не удостоив. Достала из сумочки телефон. Как назло, сети нет, такси не вызвать. Но я на это особо и не рассчитывала. Прикинула, сколько у меня с собой наличности. Если повезет, поймаю попутку до города. Только бы на придурков каких-нибудь не нарваться. Ругала себя в очередной раз, что никак не возьму в привычку носить с собой хотя бы баллончик. Ладно, прорвемся. Уходила, не оглядываясь. Уже отойдя на приличное расстояние, услышала, как Градов выматерился во весь голос. Завел машину, с визгом сорвал ее с места и, скрипя покрышками, развернул в обратном направлении. За долю секунды белый ягуар нагнал меня, избавляя скорость, пристроился рядом. Я слышала, как опустилось окно с моей стороны, но даже не повернулась. Мне плевать. «Кристин, садись в машину». Холодно позвал Макс, но холод явно напускной. За ним скрыт огненный смерч. «Угу, сейчас. Бегу и волосы назад». Продолжала идти вперед, несмотря на то, что от нервов колени дрожали. «Крис, твою мать, кончай уже!» Еле сдерживаясь, чуть ли не кричал он, и у меня волосы на макушке дыбом встали. С трудом удавалось игнорировать его. Сердце билось гулко, раскатисто, и в такт ему пульсировала кровь в кончиках пальцев. Градов, держа руль одной рукой, склонился к окошку с моей стороны и рыкнул. «Я сказал, села в машину. Живо!» На этот раз я остановилась, разворачиваясь. Посмотрела в его полыхающие яростью глаза. «Без тебя справлюсь», — ответила сдержанно, вложив в голос все пренебрежение, на какое только способна. «Все, свободен». Пошла дальше, обхватив себя руками еще сильнее. Меня трясло то ли от того, что на улице свежая августовская ночь, то ли от того, что внутри бушевало цунами. Слышала, как Макс в сердцах ударил кулаком по приборной панели, и ягуар резко набрал скорость. Но все уезжает. Холодной молнией пролетело в голове. Внутри облегчение от того, что оставил меня в покое, смешивалось со страхом остаться одной на темной дороге. Однако я ошиблась. Машина резко затормозила через 10 метров, вставая поперек дороги. Из нее выскочил злой, как черт Градов, со всех сил хлопнул дверью и стремительным шагом направился ко мне. Против воли встала, подозрительно наблюдая за его приближением. Остановился рядом, прожигая бешеным взглядом. Дыхание тяжелое, кулаки сжаты. Мне показалось, что в этот момент он был готов отвесить мне оплеуху, но каким-то чудом сдержался. «Чего ты добиваешься?» Процедил сквозь зубы. «Ничего. Ты сказал херачить, вот и херачу». Кое-как удерживала голос на одной ноте, не давая сорваться на писк. Пыталась обойти, но Макс сделал шаг в сторону, перекрывая путь. «Да что ж ты за сука такая непробиваемая?» Спросил, вглядываясь мне в лицо. «Какая есть?» Снова предприняла провальную попытку продолжить путь. На этот раз он больно схватил меня чуть повыше локтя и резко дернул к себе. Я зашипела, пытаясь отбиться от него. «Руки от меня убери и не смей больше хватать!» «Вот скажи мне», — проигнорировал он. «Какого хрена ты скрывала, что у тебя проблемы с деньгами?» «Скрывала? Да об этом все знали, включая тебя. Что знали? Только то, что отец ограничил тебя и поставил условия. Не знаю, были ли твои сучки-подружки в курсе обоих вариантов решения ситуации, но лично я знал только про работу. И? Что и? Как я должен был догадаться, что у тебя реальные проблемы, когда ты, как всегда, улыбаешься и смотришь по сторонам с высоко поднятой головой? Хрен допрёшь, что у тебя там в мозгах твоих загадочных творится. Значит, ты плохо меня знаешь. Мне всё-таки удалось скинуть с себя его руку. Чёрт, больно. Синяков бы не осталось. Стояла, растирая больное место, мысленно называя его всякими нехорошими словами. Я вообще тебя не знаю. Сорвался он на крик. Кристин, мы с тобой год встречались. Целый грёбаный год. А потом ты исчезаешь на месяц и возвращаешься вот с этим. Схватил меня за запястье и чуть ли не ткнул мне в нос кольцом на безымянном пальце. И чего ты от меня ждала? Поздравлений? Пожеланий счастливой жизни? Да ничего я от тебя не ждала. Тоже повысила голос, остервенело вырываясь из его захвата. Как? Кристин, как ты до этого додумалась? Он шумно выдохнул, прикрывая глаза и из последних сил пытаясь удержать крупицы спокойствия и здравого смысла. «У меня были проблемы, и я их решала». «Твою мать! Да ты ко мне должна была в первую очередь обратиться! Ко мне, Кристин! И не было бы никаких проблем!» Сделал шаг, неприятно нависая надо мной. «Серьезно?» Уперлась руками ему в грудь, отталкивая от себя. «Градов, ты вообще о чем?» О том, что надо было рассказать о проблемах своему мужчине. Я бы все решил. Решил? Я истерично засмеялась, выводя его еще больше. Знаю я твое решение. Обращалась уже с одной проблемой, помнишь? Когда вот так же ночью на загородной трассе в аварию попала. Помнишь, что ты мне тогда ответил? Нет? Так я напомню. Давай созвонимся позже. Передразнила его интонацию, отчего Макса просто передёрнуло. Даже не спросил, как я, что я, где я. Вот и вся твоя помощь. Так что не строй тут оскорблённого рыцаря на белом коне. Зарывшись ладонью в волосы, Максим, тяжело дыша, запрокинул голову к тёмному небу. Насколько я понимаю, тот кретин, за которым ты теперь замужем, сразу приехал? Да, жёстко ответила, не в силах сдержать нервную дрожь. Приехал и помог, безо всяких лишних слов. Надо же, герой херов. Черт, меня сейчас просто разорвет, прорычал он. То есть все это дерьмо из-за той гребаной аварии, да? Скажем так, она стала ключевым фактором. В моем голосе столько стужи, что самой стало холодно. Но внутри все крутило и ломало. Ему незачем знать, что я с самого начала видела только один выход из ситуации. И он был связан исключительно с Артёмом. Градова в моих планах не было никогда. Вне себя снова толкнула его в грудь и, наконец, проскочила мимо. Всё, мне пора. Торопливо, чуть ли не бегом отошла от него. Кислорода не хватало, будто я в знойной пустыне, а не на краю ночного леса. Из-за ссоры кровавая пелена... Перед глазами. Рыцарь, мать твою. Проблемы мои решил бы. Да никто их, кроме меня, решать не собирался. Так что пусть все идут к черту. Моя жизнь. Как хочу, так и живу. Пролетела мимо его машины, мечтая поскорее убежать, скрыться. И тут же почувствовала, как его пальцы сжались на руке и рывком развернули. От неожиданности едва не уткнулась в него носом. Зашипела, пытаясь оттолкнуть от себя. Но он уже настолько злой, что не обращал на мои жалкие потуги никакого внимания. Мы не закончили. Правда? А по-моему, все уже предельно ясно. Пыталась хотя бы выдрать у него свою руку, раз не получалось оттолкнуть. Но Градов схватил меня за плечи и силой впечатал спиной в машину. Кристин, я сейчас прибью тебя прямо здесь. Отвали. Вырывалось, что из сил... Ощущая, как внутри ничего, кроме неудержимого гнева, не осталось. Чего ты вообще ко мне пристал? Чего я пристал? Взревел он, сжимая до боли. Ты не понимаешь? Ты ведь действительно ни хера не понимаешь. И ни хера не видишь дальше своего собственного носа. С этими словами он меня встряхнул, будто неживую куклу. Резко, сильно, так что в глазах потемнело. Таким злым я его еще не видела никогда в жизни. Всегда слегка вальяжный, расслабленный, самодовольный. А тут словно все маски слетели, обнажая чувства. Смотрела на него удивленно, чуть испуганно, оставив попытки освободиться. Грубые фразы застряли где-то в горле. Он тоже замер, тяжело дыша, вглядываясь в мое лицо. Затем его взгляд опустился на губы. Он смотрел на них долго, безотрывно, словно пытаясь что-то решить. А потом порывисто притянул к себе и поцеловал. Зло, грубо, сминая мой рот губами. А я... Я под впечатлением от нашей ссоры, от адреналина и еще бог знает по каким причинам, отвечала ему. Пылко, горячо, чувствуя, как по венам разливается огонь, как сумасшедший импульс пронзает все тело насквозь, вынуждая выгибаться навстречу, прижиматься, обвив шею руками. Наверное, еще сказалась память тела. Несмотря ни на что, нам было с ним хорошо в постели. Пусть не летели искры, как с несдержанным Зориным, но с Максом было много жарких моментов. При мыслях об этом почувствовала, как внизу живота становилось горячо, влажно, и рождалось буквально звериное желание. Чувствовала, как его руки бесцеремонно забирались под платье, жесткие ладони гладили кожу, сжимали бедра. Градов всем весом придавил меня к машине. Холодный металл больно вжимался в спину, но мне все равно, мне даже нравилось. В голове мысль, что я вроде как замужем, но в тот момент главное для меня было не замужем, а вроде как. Наш брак – фарс чистой воды, поэтому совесть спокойно молчала. Зорин меня хотел, Зорин меня получил. Пусть радуется. А все остальное – мое дело. Я ему никогда не врала о чувствах, не вешала на уши лапшу о вечной любви, не обещала ничего. Да, женаты, но если уж быть откровенной до конца, я этот брак всерьез не воспринимала, будучи абсолютно уверенной, что пара-тройка месяцев и наша семейная жизнь пойдет к концу, что мы не сумеем удержаться рядом. Слишком все странно, слишком все зыбко и призрачно, слишком мы разные, просто две противоположные вселенные, случайно столкнувшиеся на крутом вираже. Тогда почему я должна себе отказывать в маленьких радостях? Тем более, если кто-то зеленоглазый неосмотрительно свалил в командировку почти на 2 недели, оставив молодую жену в гордом одиночестве. Если уж на то пошло, он может себе тоже кого-нибудь для развлечений найти. Я не против. Мне как-то все равно. В тот момент в моей голове были именно такие мысли. Даже не мысли, а просто внезапная вспышка, проблеск, после которого осталось лишь легкое марево, чуть заметное ощущение душевного дискомфорта. Настолько легкое, что я забыла о нем, теряя оставшиеся крупицы самообладания в руках Градова. Чуть не вырывая с корнями пуговицы, распахнула его рубашку на груди, прижалась к нему с безумным восторгом. Адреналин такой, что словами не передать. Он что-то шептал мне, но я не слышала, не понимала. В голове шум, какофония звуков, хотя нас окружали ночи, тишина загородной трассы. Прижималась к его паху, чувствуя, насколько возбужден. Руки сами потянулись к ремню. Расстегнула его легким движением, громко звякая пряжкой. Пуговица на джинсах поддалась чуть сложнее, но справилась и с ней, рывком опустила молнию. Из груди вырвался хриплый стон, когда, наконец, пальцами обхватила его плоть и начала двигать. Вверх-вниз. Макс чуть ли не рычал мне в губы. Я была готова отдаться ему прямо здесь и сейчас. Хоть на капоте машины, хоть стоя, хоть на ближайшем муравейнике. Но у него, по-видимому, чуть больше здравого смысла. Он распахнул заднюю дверцу машины и буквально затолкал меня внутрь. Забралась вглубь салона, прогнувшись, как кошка, прекрасно зная, что его бешеный взгляд устремлен на задницу. Платье задралось почти до талии, открывая загорелые выпуклости и узкую полоску черных кружевных стрингов, еще больше распалявших его желание. Села на сиденье, развернувшись к нему лицом. Градов стоял, как каменное изваяние, одной рукой упираясь в машину, а второй сжимая край дверцы. Грудь тяжело вздымалась и опадала, а взгляд такой, что от него одного все внутри скручивалось в спираль. Завлекающе, откровенно смотрела на него, медленно снимая туфли, пренебрежительно скидывая их на пол. Потом подцепила край своего нового безумно дорогого платья и, стащив его через голову, небрежно отбросила на переднее сиденье, оставаясь перед ним в одном белье. Максим, теряя остатки самообладания, нырнул в салон следом за мной, захлопывая за собой дверь. Притянул к себе, снова поцеловал, гладя плечи, спину, расстегивая бюстгальтер. Порывисто, путаясь, тащил его и отбросил в сторону. Со стоном закрыла глаза, когда почувствовала горячие губы на своей груди. Он целовал соски, втягивая их в рот и посасывая. От этого сладкие импульсы бежали к низу живота. Рывком спустила с его плеч рубашку. Макс освободился от нее и снова приник к груди. Его руки спускались ниже к талии, бедрам. Подцепили тоненькие ниточки стрингов и потянули их вниз. Чуть приподняла зад, и крошечное белье легко соскользнуло по коже и исчезло из поля видимости, оставляя меня полностью открытой его горящему взгляду. Нетерпеливо потянулась к его джинсам. Меня раздражала грубая ткань, разделявшая нас. Макс торопливо избавлялся от остатков одежды и, перегнувшись через спинку сиденья, достал из бардачка презерватив, зубами разорвал фольгу. Я устроилась поудобнее, насколько это вообще возможно в салоне машины. Градов возился с резинкой, потом схватил меня за бедра, притягивая ближе к себе и пристраиваясь между ног. Одну закинул себе на плечо, второй я уперлась в спинку переднего сиденья. В голове уже ни одной здравой мысли, только безумное запретное желание. Нетерпеливо подалась бедрами навстречу, сгорая от нетерпения. Градов, направляя член рукой, сделал движение вперед, полностью до конца погружаясь в меня. Непроизвольно охнула, чувствуя в себе горячую перевозбужденную плоть. Макс тут же отстранился, и снова глубокий толчок. Без лишней нежности, без предварительной раскачки, сразу взял быстрый ритм. Выходя почти до конца, врывался обратно до упора, не останавливаясь ни на секунду. Грубо, немного больно, крепко удерживаясь за бедра, не давая перевести дух, словно он пытался самоутвердиться, поставить печать, что-то доказать самому себе или мне. Не знала, и мне было плевать. Ничего не осталось, кроме его движений, подводивших к самой грани. Он целовал грудь, обводил языком сосок, чуть прикусывал его, срывая с моих губ нетерпеливое поскуливание, оставляя влажную дорожку, прошелся губами до ключицы. Чувствуя, как губы жадно приникали к нежной коже на шее, сильнее, чем надо, и не задумываясь, уперлась руками в грудь, оттолкнула от себя. Никаких отметок, никаких засосов. Табу. Макс все понял без слов. Стиснув зубы, отстранился, но движение не замедлил. В потемневшем взгляде видела гремучий коктейль. Неудержимую злость, бешеную ревность и еще что-то непонятное, горькое, отчаянное. И от этого сносило крышу. От понимания, что его ломает из-за меня. От ощущения безграничной власти над ним. Как маньячка сходила с ума, упиваясь происходящим. Двигалась в такт ему, подстраиваясь под бешеный ритм, не сдерживая хриплые стоны, и, наконец, сорвалась, выгибаясь дугой, не в силах сдержать громкий крик. Максим, убедившись, что я получила удовлетворение, начал двигаться еще жестче, быстрее и вскоре, резко подавшись вперед, с тихим рычанием замер. Несколько минут мы еще просто лежали, не в силах пошевелиться. Прикрыв глаза, чувствовала, как он уперся лбом в ключицу, опаляя горячим дыханием кожу на шее, тело в блаженной неге, а внутри пустота. Ноль, ни единой эмоции. Мне тяжело. Шевельнулась, вынуждая его подняться. Села, взглядом ища раскиданное белье. Макс, откинувшись на спинку сиденья, сел, зарывшись обеими ладонями в свои волосы и прикрыв глаза. Я видела, как бьется жилка у него на виске, как он тяжело сглатывал, словно в горле пересохло. Да, водички бы не помешало. Холодной, со льдом и долькой лайма. Трусы нашла в складке между сиденьем и спинкой. Бюстик висел на подголовнике. Медленно оделась. Тесно. Сердилась на неудобный салон, на крючок, который никак не хотел зацепляться за петельку. Раздражалась, что с первого раза не смогла дотянуться до скомканного платья. Все эти отрицательные эмоции бодрили, тонизируя, отвлекая от непонятного горького чувства, черной змеей, вползавшего в сердце. Градов по-прежнему сидел, не шевелясь. Схватила его рубашку и раздраженно швырнула на бедра со словами: «Прикройся!» Наконец платье на мне дотянулось до туфель, а обулась и выскочила на улицу. Прохладный ветерок скользил по раскрасневшимся щекам, трепал волосы, но я этого не ощущала. Чувство, будто окунули в новокаин, накачали им до предела. Смотрела на машину, в которой только что самозабвенно трахалась с Градовым, и понимала, что кроме физической разрядки ничего не получила. Никакого морального удовлетворения. Просто зарядка. Тренировка для поддержания формы. Макс вылез из машины. Одетый, но весь какой-то потрепанный, помятый. Сел на водительское сиденье. «Поехали, отвезу тебя домой». Я молча села на пассажирское сиденье и отвернулась к окну, зная, что мы с места не сдвинемся, пока он не выкурит сигарету. Чуть позже Максим задумчиво управлял машиной, а я, поджав под себя ноги, смотрела в окно и думала о том, что случилось. Наваждение схлынуло, оставив после себя какой-то неприятный привкус. Все-таки неправильно все это. Мерзко. Вот уж никогда не думала, что буду гулящей женой. Нет, я, конечно, не кладезь целомудрия и лучших человеческих качеств, но все равно как-то чудно ощущать, что только что переспала с одним, будучи замужем за другим. Интересно, почему все-таки совесть не сработала? Ограничители внутренние не включились. Ах да, у нас же с Артемом все не по-настоящему, просто игра. Значит, и клятвы все не стоят и выеденного яйца. Верно? Верно. Как ни странно, но в голове не звучало слово «измена». На мой взгляд, изменяешь – это когда любовь-морковь. А когда все непонятно, временно, зыбко и не по-настоящему, о какой измене может идти речь? Так, небольшое недоразумение, не более того. Так ведь? Правильно я рассуждаю? Вроде правильно. В общем, со своим внутренним миром я смогла договориться. И к городу уже подъезжала в благостном расположении духа. А чего грустить-то? Все отлично. Муж в командировке не мешает. Доступ свободный к деньгам. И вдобавок приятные приключения. В общем, сегодня явно удачный для меня день и ночь. Если только не обращать внимания на горечь во рту и непонятные щемящие чувства, сдавливавшие грудь. Ягуар остановился у моего подъезда, и я торопливо скинула с себя ремень безопасности. Мне хотелось поскорее уйти, сбежать, но Градов остановил. Всю дорогу молчал, а тут решил заговорить. «Кристин, что теперь?» Замерла и развернулась к нему. Сложив руки на руле, он выжидающе и напряженно смотрел на меня. «Ничего», – пожал плечами. «Ничего?» «Да, а что ты хочешь от меня услышать?» «Ну, например, что ты хочешь закончить с этими дурацкими играми в муж-жена прямо здесь и сейчас». «Да что ж вы меня все развести хотите с таким маниакальным упорством? Его слова меня задели и разозлили. Он мне нужен. И бросать все, потому что ты так хочешь, я не собираюсь». Мои слова для него как пощечина. Прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки. «Думаешь, я так долго вытерплю? Знать, что ты идешь домой к нему, что вы с ним... Черт!» Замолк. «А больше всего боюсь, что в один прекрасный момент твоя игра перейдет в нечто более серьезное». «Я тебя умоляю», — пренебрежительно скривила губы. «У меня в планах этого не было и нет». «Планы», — повторил за мной и сердито ударил ладонью по рулю. «Планировщица, мать твою!» Видела, что его снова накрывало, поэтому бросила короткое «пока» и вышла из машины. «Думаешь, я так долго вытерплю?» Эхом звучали его слова в голове, пока шла к подъезду. «Да ты вообще не должен терпеть, если я тебе действительно дорога. Должен набить морду сопернику, меня уволочь за волосы прочь, поставить ультиматум, сделать все, чтобы этот фарс прекратился здесь и сейчас, а не сидеть и думать, сколько ты выдержишь, прекрасно зная, что девушка живет с другим. И далеко не сказки они по вечерам читают». Думала о Максе и ничего не испытывала, кроме легкого недоумения и какого-то презрения, что ли. Понимала, что даже если с Артемом разведусь, с Максом у нас ничего не будет, кроме вот таких безумных поездок на природу. И то лишь до тех пор, пока мне не надоест. Дома первым делом пошла в душ и долго со стервенением терла себя мочалкой, пытаясь смыть с себя этот день, переживания и сомнения, избавиться от непонятной тревоги. В спальне, обмотавшись махровым полотенцем, замерла на пороге, глядя на кровать. «Блин, что ж так колит в груди? Словно заноза». Тряхнула головой, пытаясь отогнать наваждение, и забралась под одеяло, поймав себя на мысли, что одной в такой огромной постели неуютно. А утром все встало на свои места. Проснулась поздно, потянулась, улыбнулась и поняла, что жизнь прекрасна, что у меня все хорошо, все как надо. Непонятные переживания насчет вчерашнего приключения исчезли. Ну, сделала и сделала. А что такого? Просто маленькое, весьма пикантное приключение. Взяла в руки телефон и увидела непрочитанное сообщение от Артема. Открыла его, а там только одно слово. «Скучаю». Не дрогнувшей рукой набрала в ответ «Взаимно». Бодро поднялась с кровати и, подтягиваясь, пошла заваривать кофе и замерла у окна, любуясь зеленым парком. Пойти, что ли, прогуляться по магазинам, пока милый в отъезде. Хорошая мысль. Как говорится, кот ушел, мышам раздолье.